Черный снег, Биркенау. Железнодорожник по-польски Колеяш. Пан Анджей Кныб, железнодорожник, сын железнодорожника, внук железнодорожника. И очень этим гордится. Сам он мастер депо Освенцим 1. А вот его дед был машинистом. И таким машинистом, что однажды даже вел из Варшавы в Петербург поезд с высочайшей императорской семьей. Последний из Кныпов, Анджей, разумеется, не монархист. Он профсоюзный уполномоченный своей дистанции. Член партии работничий. И все-таки он гордится своим дедом. Плохого машиниста на такой рейс не поставят. Жена Анджея, пани Ирена, добродушная, милая толстуха, извиняется за то, что угостить ей нас нечем. Вшистку Герман забрал. Однако достает откуда-то из глубин комода праздничную, жестко накрахмаленную скатерть, топорщившуюся на сгибах, стелит ее на стол. Ставит на нее котелок дымящейся вареной картошки, мохнатую от пыли бутылочку с постным маслом и блюдо маринованных помидоров. Может ли быть что-нибудь лучше после того, как мы целый день прослонялись по лагерю не евши? Нет-нет, там уже дымили походные кухни, из которых лагерникам выдавали питание. Антонин нас подводил то к одной, то к другой, но от всего увиденного кусок не лез в горло. А за чаем с ароматным малиновым вареньем начался разговор, из которого выяснилось, что сам лагерь Освенцим был еще не пределом нацистских зверств, что было на земле место и пострашнее. Это Биркенау, другой лагерь, лагерь уничтожения, находившийся сравнительно недалеко от Освенцима. И пан Анджей рассказывает нам такое, во что действительно сразу и поверить трудно. Освенцим в своей основе был все-таки рабочим лагерем. Его заключенные, пока они были здоровы, сохраняли силы, использовались на разных работах. Сжигались лишь те, кто терял силы от истощения, у кого падала производительность, кто, так сказать, становился нерентабельным. Взамен сожженных вставали другие, за ними третьи. Так и вращалось колесо смерти, но вращалось сравнительно медленно. Биркенау был лагерь уничтожения. Из всех оккупированных вассальных стран и самой Германии на Биркенау шли поезда, битком набитые заключенными. Их везли экспрессными маршрутами. В пути вагоны были заперты. Их охраняли и открывали по ночам лишь для того, чтобы вынести нечистоты и покойников. Любой высунувшийся из вагона без предупреждения получал пулю. Поезд с обреченными прибывал на станцию Биркенау, название которой, в отличие от Освенцима, было мало кому известно. С виду это была солидная узловая станция. Несколько пар рельсов отходили от нее в разных направлениях. У станционного здания висело расписание поездов, отходивших на Берлин, Дрезден, Бреслау, Варшаву, Вену и так далее. Перрон был чистенький, по нему ходили люди в железнодорожной форме. Прибывший эшелон как бы ставился на запасной путь. Вагоны открывали. Измученные за несколько дней пути пассажиры выбирались из них, жадно глотая свежий воздух. Вежливые переводчики поясняли, что это конец их испытаний. Тут на этой станции необходимо пройти санобработку, помыться, произвести дезинфекцию вещей. Отсюда их повезут уже в пассажирских вагонах на места работы. Тем, у кого были деньги, продавали бутерброды и иную еду. Недалеко от станции виднелись два больших продолговатых здания – баня для мужчин, баня для женщин и детей. Радуясь, люди входили в эти здания, сдавали вещи на дезинфекцию, раздевались, получали номерки, получали по куску мыла и шли в большие чистые помещения с покрытыми цинком полами, с сотнями душей с горячей и холодной водой. Начиная мыться, они не замечали, что двери за ними плотно герметически закрывались. Потом в помещение сверху пускали газ «Циклон-2», «Циклон-3», и по прошествии 10-15 минут тысячи с радостью моющихся людей превращались в тысячи трупов. Камины Биркенау работали день и ночь. Но подходили новые и новые эшелоны обреченных. Новые и новые тысячи трупов на вагонетках отвозили к печам. А когда печи не успевали пожирать все это страшное сырье, трупы укладывали штабелями в большие бетонные ямы, поливали газолином и сжигали открытым способом по 200, по 300 трупов за раз. «Вылетели, видели, какой у нас снег. Черный снег», — говорит пан Кныб. «Черный, как антрацит. Мы уже 5 лет дышим таким воздухом», — добавляет пани Ирена. «Вот смотрю на вас и все не верю. Неужели вы пришли? Неужели все кончилось?» Утром нас разбудил Петрович. Мы попросили пана Кныба отвезти нас в Биркенау. Он согласился. Эсэсовцы недели две назад все взорвали. И станцию, и бани, и пути. Там теперь только груды бетона да искореженные рельсы. Была бурная оттепель. Она слизнула вчерашний молодой пухлявый снег, и мы видели, что действительно снег до самого горизонта, покуда хватал глаз, черный, жирно-черный. Испачкав об этот снег руку, я даже содрогнулся. Ведь это гарь, частица праха сотен тысяч людей, живших, чувствовавших, любивших, страдавших.